Глава 17. Утром после пробежки на чистом воздухе, дышавшись запахами деревьев и травы, я почувствовал, как здорово поднялось настроение. А вскоре случилось еще одно знаменательное событие — явление ангела народу. При виде Иры, одетой во все заграничное, с милой улыбкой на лице, челюсти всех соседей упали вниз. И когда она позвала меня на завтрак, с ней попросились все, даже шахтеры, едва продравшие глаза после вчерашних посиделок. Ира улыбнулась, покачала головой и сказала, что у нее уже есть парень, с которым она дружит, показав пальчиком на меня. Спорить с ней, когда 7 пар жадных мужских взглядов, словно лазерные прицелы, смотрели на нас, я не стал. Поэтому собрался и молча пошел за ней, сопровождаемый завистливыми вздохами из комнаты. «Так...» Утренний пень был деловит, даже доволен, маслянистым взглядом посматривая на Иру, которая отводила от него глаза, к тому же стараясь не встречаться с моими. «Нужно все успеть, поэтому разделимся. Ты найдешь, куда нужно подавать документы, а мы с дочерью подойдем позже, принесем все нужное. Давайте просто все документы мне, Андрей Григорьевич». До меня дошло, почему Ира старается не смотреть мне в глаза. «Зачем вы будете их носить, если я все равно иду в оргкомитет?» Пень тут же обрадовался и вручил мне объемную кожаную папку. «Тут все документы, Надюш, мои заявки на соревнования и твои документы». «Спасибо. Когда вас ждать?» «Ну, думаю, к обеду мы закончим», — ответил он, думая, что я не понимаю, о чем он. Даже не дрогнув лицом, я кивнул, стараясь не смотреть на Иру при этом. «Хорошо, постараюсь успеть сделать, что смогу». Они направились наверх, а я со стучащим в груди сердцем по нужному адресу, написанному от руки на листке, который вручил мне директор. В здании было очень много людей, в основном взрослых, которые деловито ходили из кабинета в кабинет, ставили печати, заполняли бланки. И я тут оказался словно инопланетянин, который не знал абсолютно ничего. Растерянно посматривая по сторонам, я, тяжело вздохнув, стал приставать к людям. Конечно, многим это не нравилось, большинство даже не отвечали мне, лишь недоуменно смотря на подростка, затесавшегося в ряды взрослых. Но настойчивость и упорство дали свои результаты. Я разузнал всю цепочку подачи документов и стал уже осознанно ходить по нужным кабинетам. «Иван?» — внезапно услышал я. Повернувшись, я с удивлением увидел человека, который подарил мне первые кроссовки. «Александр Григорьевич!» Я с улыбкой пошел ему навстречу и протянул руку, которую мне пожали. «Ты почему тут? Где Артем Викторович?» Он окинул взглядом мою папку. «Это тренерские обязанности». «Он тут ни при чем. Это грязная история. Если хотите, я вам ее потом как-нибудь расскажу», — поморщился я. «Хочу», — тут же ответил он. «Но давай сначала закончим с документами. Ведь я тоже приехал 2 своих подавать на регистрацию». «О, отлично. Я тут успел уже кое-что сделать. Не объясните подробно, для чего это?» — обрадовался я, получив в руки лояльного человека. «Без проблем. Прямо по ходу дела и расскажу», — согласился он и попросил мои документы. Посмотрев, он рассортировал их и добавил к своим. А затем подробно и обстоятельно все стал рассказывать, пока мы передвигались как по уже посещенным мной кабинетам, так и по тем, что я не успел обойти. Его тут знали, поэтому процедура оформления пошла быстрее, чем тогда, когда я был один. «Ну вот, все просто на самом деле», — вручил он мне объемный список документов, которые я положил в папку. «Если что, обращайся, помогу. Но ты должен мне разговор». «Да, я помню. Сейчас дождусь своего якобы тренера, отдам ему бумаги и могу найти вас». «Знаешь что, тебя не было на сборах на нашей тренировочной базе в Иркутске, а я страсть как хочу увидеть, как ты спрогрессировал за это время». Он внимательным взглядом осмотрел мою фигуру. «Тобой многие интересуются. Если бы не твой директор, уж точно поступили бы предложения перейти в нормальный клуб. Так что приходи на стадион «Металлург», мы его арендовали для себя, чтобы готовиться к соревнованиям. Там и поговорим». «Идет. Как освобожусь, приду». Я пожал протянутую мне руку. Проводив взглядом Александра Григорьевича, я стал ждать директора. Он появился глубоко после обеда, с легкой улыбкой на губах. А чуть позади него шла Ира. «Ну что, все узнал?» — довольно спросил меня он. «Встретил знакомого тренера, он помог». Не стал я много объяснять, протягивая ему папку. «Так что все сделано. Завтра вам нужно будет организаторам отдать документы». «О, отлично!» — обрадовался он. «Ты чем сейчас займешься?» «Я тренироваться пойду», — я пожал плечами. «Сейчас мне нужно пробежать 5 километров, вечером еще 10». «Избавь меня от этих подробностей», — отмахнулся он. «Ладно, мы с Ирой идем тогда обедать. Встретимся вечером в гостинице». «Вы меня не ждите?» — я отрицательно покачал головой. «Зачем я вас буду задерживать и привязывать к своему графику? Давайте лучше договоримся встретиться завтра в 7 утра внизу и вместе пойдем уже на стадион». «Так даже лучше», — моментально согласился он. Тут же его глаза расширились, и он с изменившимся голосом бросился к кому-то за моей спиной. «Петр Ефимович!» Я повернулся и увидел, как рядом со зданием остановилась черная «Волга». Из нее сначала выбежал шофер, открыв дверь человеку на заднем сиденье. Почти сразу подъехали еще 2 такие же машины. Из них вышли люди вполне определенной профессии. Одинаковые костюмы, короткие стрижки и холодные внимательные взгляды. Пень бросился к машине, и вальяжно оттуда вылезший лысоватый человек сначала недоуменно поморщился, а затем, видимо, его вспомнил, поскольку дал знак людям из охраны пропустить и о чем-то стал с ним разговаривать. «Первый секретарь ЦК УССР», — ко мне подошла ближе Ира, — «посещал нашу дачу в Москве». Я остро на нее взглянул. «Вы с пнем этим в обед занимались?» Она промолчала и отвела взгляд. «Ира!» «Да». Настроение почему-то стремительно полетело вниз. В голове промелькнул наш флирт в аэропорту и в самолете, неловкие касания и ее желание со мной переспать в Иркутске. Почему-то тогда меня не волновало, что она спит, пусть и не по своей воле, с пнем. Но сейчас глубоко в душе появилось спонтанное чувство, что меня снова предали. Были ли в этом виноваты гормоны подросткового тела или воспоминания о бывшей жене, изменившей мне перед уходом, я не знал, но в груди тоскливо защемило. «Пока», — тихо попрощался я и пошел в другую сторону. «Ваня!» Я вжал голову в плечи и ускорил шаг. Оборачиваться не хотелось категорически. К тому же пришла мысль, что я повторяю сейчас ошибку тех парней, с которыми ехал в Иркутск на соревнования. Вот уже 2 дня голова моя была забита одними переживаниями и Ирой. А вовсе не соревнованиями. А это, как я знал, вело к поражениям. Резко помотав головой, я постарался переключиться на мысли о соревнованиях и беге, поскольку об этом нужно было думать в первую очередь. Чуть-чуть, но это помогло. Как говорится, язык до Киева доведет. Мне же нужно было лишь до стадиона «Металлург». Поэтому где зайцем, где пешком, я добрался до нужного места. Меня сначала не хотели пускать, но фамилия Рудских открыла двери, и уже скоро я вышел на хорошего качества грунтовые беговые дорожки. «А вот и Иван!» — встретил меня подошедший Александр Григорьевич и подвел к своим уже взрослым парням, большая часть которых была точно за 20. Он представил меня всем. «А это, собственно, Толя Курьян», — показал он рукой на хорошо сложенного парня. «Наша звезда на 3000 с барьерами». «Так уж и звезда, Александр Григорьевич», — смутился тот. «Вон Никита тоже показывает хорошее время». «Никита слишком много времени уделяет водке», — скривился тренер, — «а не тренировкам». Толя смущенно посмотрел на него, но не стал это никак комментировать. «Форму не захватил?» — поинтересовался у меня тренер. «Сейчас попрошу у ребят». «Не нужно, Александр Григорьевич. Мне стало стыдно, что я постоянно у кого-то что-то прошу. Это ведь не соревнование. Просто вы хотели посмотреть, как я бегаю». «И как ты побежишь?» — удивился он. «Как привык», — хмыкнул Ян, начав раздеваться, снимая с себя школьную форму и ботинки, оставшись только в майке и трусах. Рядом кто-то восхищенно присвистнул, а Александр Григорьевич вытаращил на меня глаза. «Аполлон Бельведерский», — прокомментировал кто-то сбоку. «Иван!» — тренер даже сбился. «Ты во что себя превратил?» «Как ты побежишь после этого?» «Вставайте с секундомером, Александр Григорьевич», — хмыкнул я, выходя на дорожку. «Так, стойте, я тоже побегу. Хочется посоревноваться с мастером спорта», — дернулся в нашу сторону один из его воспитанников. «И я! И я!» Тут же раздались возгласы, и рядом оказалось 5 взрослых, даже не парней, а мужчин. Колодки были в наличии, так что мы встали на старт по-серьезному. Лишь стартового пистолета не было, и побежали по команде одного из парней. 10:07. Когда мы финишировали, я подошел к неверяще смотрящему на секундомер Рудских. Рядом кучковались 2 его заместителя, почесывая затылки. «В майке, трусах, босиком», — пробормотал он, переводя взгляд на них. «Ну, тут, Григорич, наши полномочия усё», — хмыкнул один из них. «Это какой-то уникум». Я тем временем оделся и вернулся к нему. «Посмотришь за нашей тренировкой?» — спросил он. «Потом поужинаем». «С удовольствием». Он отошел и занялся ребятами. На первых же забегах я увидел ту же ошибку, которую совершал сам, исправив только особой тренировкой с бегом с картонной трубочкой во рту. «Александр Григорьевич». Я подошел к нему ближе и шепотом объяснил, что если бегун напрягает лицо при беге, то и плечи тоже напрягаются, а это скрадывает такие нужные доли секунды. Я так смог убрать у себя несколько десятых. Рудских остро на меня посмотрел, затем крикнул помощникам принести картон и клей. На удивленные взгляды не отвечал, а когда их раздали его спринтерам, и они все прибежали, сжав их во рту, посмотрел на меня. Я молча взял себе одну из тех, что наделали помощники, и пробежал стометровку, показывая в конце, что она целая. «Дима, у тебя лучше всех получилось!» — подозвал он парня. «Еще раз и не стискивай зубы!» «Это непривычно, Александр Григорьевич!» — пожал тот плечами, но подчинился тренеру. И с пятой попытки смог пробежать, не смяв картонную трубочку. «Пятая попытка, когда он устал, все равно лучше первых двух», — заметил помощник, стоящий рядом с Александром Григорьевичем. «Похоже, идея с трубочками и правда работает». Рудских поднял на меня взгляд, я лишь развел руками, вернувшись на место. Больше я никуда не лез. Парни, как по мне, пусть и бегали не совсем так, как я привык, но это уже дело индивидуальное, вмешиваться я не собирался. Через 3 часа солнце стало скрываться за горизонтом, и он свернул тренировку, попрощавшись с воспитанниками, и подошел ко мне. «Ужинать?» «Только у меня денег нет», — сознался я. «Это я уже понял», — невесело улыбнулся он. «Потому угощаю, а с тебя рассказ». «Это я тоже понял», — улыбнулся я. Мы направились к их гостинице, и он освободил для нас отдельный столик, незаметно сунув официанту 5. Я заказал в основном мясо, так нужное мне, и сок. Он же остановился на легких кашах. Еда была просто обалденная. Я ел и едва не облизывал пальчики. Такого я ни разу не пробовал в этом теле. Так что наслаждался каждой съеденной ложкой. Ну и, конечно, рассказывал о том, что я не совсем сирота. У меня есть мама, которая отдала меня в школу-интернат. Так что юридический директор является моим государственным опекуном на время пребывания в интернате. И может сделать со мной вообще все, что захочет. Так что, когда он решил сделать свою отдельную дюсш с собой в качестве тренера во главе, чтобы все мои спортивные лавры достались ему, у меня просто не было варианта отказаться. И Артёма Викторовича он этим подставил, и только незадолго до отъезда нам удалось встретиться и помириться с ним. «Да уж», — Рудских покачал головой, «рассказал бы это мне кто-то другой, не поверил бы. Бывают же мрази на свете». «Это вы еще про Иру не знаете», — хмыкнул я про себя. Но, конечно, промолчал. «Разобраться бы с ним», — он внимательно посмотрел на меня. «Такие люди позорят советский спорт. Ну, с учетом того, что я видел его сегодня едва ли не целующимся в десна с первым секретарем ЦК УССР, вам это противостояние точно не нужно, Александр Григорьевич». Я отрицательно покачал головой. «Пожалуйста, прошу вас. Я не хочу, чтобы и вам он принес неприятности». Услышав фамилию, Рудских расстроился. Причем я видел, что по-настоящему. «Александр Григорьевич, на свете много хороших людей. Вот вы, например, Артем Викторович, Кондрат Филимонович, Евгений Иванович. Смотрите, сколько имен. Каждый чем-то помог мне стать тем, кем я стал. Поэтому прошу вас, просто забудьте о мне. У вас есть ваши воспитанники, а мне до выпуска из интерната осталось недолго. Как-нибудь переживу». Рудских, наконец, нехотя согласился ничего не предпринимать. И то только потому, что я просил, поскольку директор мог легко снять меня с соревнований. «Хорошо, Иван, но я запомню этот разговор», — покачал он головой. «Если хотите помочь, то мне бы шиповки хорошие», — извиняющимся тоном сказал я. «Не те, что мне дал пень. Невозможно смотреть без слез. А деньги я вам отдам, как только заработаю. Даю вам честное пионерское». Он хмыкнул. «По возрасту ты уже как бы в комсомольце годишься». «А у нас в интернате нет комсомольской ячейки». «Непорядок», — задумался он и решил. «Деньги мне твои не нужны. Но вот эта твоя придумка с картоном очень хороша. Давай так. Я найду тебе хорошие шиповки, а взамен ты все дни, пока мы здесь, по вечерам будешь смотреть, как тренируются мои парни. Если у тебя какие-то подобные мысли возникнут, как с этими трубочками, ты со мной ими поделишься». «Да я же обычный самоучка, Александр Григорьевич». Шиповке очень хотелось, но его предложение явно вызовет негатив со стороны воспитанников, если 16-летний пацан будет кого-то учить. «Да мне плевать», — хмыкнул он. «Мне нужен результат». «Ну, у меня тогда нет возражений», — моментально сдался я. «Бегать мне и правда не в чем». «Завтра на стартах побегай своих, а к финалам я что-нибудь придумаю», — заверил меня он. Подозвав официанта, расплатился за столик, и мы пошли к его гостинице, разговаривая по пути про спорт и техники тренировок. Его удивлял мой подход, когда я много времени уделял работе, в том числе и с железом. Расстались мы глубоко за полночь. Я добежал до своей гостиницы, заодно и проветрившись. В комнате все давно спали, так что я, мышкой раздевшись, нырнул под одеяло.